воскрес. Иисус униженный, Он воскрес. Победитель ада, вопреки противлению книжников, жив Спаситель. Какая радость! Он явился в то утро весеннее тем, кто в жизни Его любили, но не веруя в воскресенье, о кончине Его грустили. Он явился, чтобы их обрадовать, чтоб сердцам их дать мира сладость. Им приятна была, как радуга, о воскресшем Мессии радость. Трепетали злодеи лютые, ожидая за зло расплаты, если б знали они, как любит их Иисус на кресте распятый. Если б знали они, как полон Он благодати и всепрощения, но как жаль, что Его не поняли и отвергли свое спасение, отряхнувшись от мира грешного, прибегая к любви Господней. Не отвергни и ты воскресшего, не отвергни Христа сегодня. Аминь.